Глава 19. Разве можно, постоянно помня о требованиях к интервьюеру, сосредоточиться на самом интервью? Через какие этапы надо пройти в освоении любого ремесла? На протяжении всей книги я вам советую, мол, надо делать то-то и то-то, сё-то и сё-то, чтобы интервью получилось. И, наверное, у вас может возникнуть вопрос. Разве можно, постоянно помня о требованиях к интервьюеру, сосредоточиться на самом интервью? Через какие этапы надо пройти в освоении любого ремесла? Вопрос, казалось бы, абсолютно логичный. Действительно, если выполнять все те советы, которые даются в этой книге, то придется постоянно следить за тем, выполняешь ли ты их. И тут уж не до получения информации. Еще меня нередко спрашивают: «А что, вы, когда берете интервью, постоянно думаете, скажем, о том, как прорваться в чужой тоннель реальности, или о том, как держать руки и куда направлять тело?» Нет, не думаю. Потому что вы овладели этим искусством? Нет, потому что я, надеюсь, овладел этим ремеслом, отвечаю я. А действительно, умение получать информацию – это ремесло или все-таки искусство? Почти 10 лет назад, когда я выпускал свою первую книгу по психологии общения, мы с создателем всерьез заспорили по поводу названия. Первая часть заголовка книги спора не вызывала. Как разговорить собеседника? Но в качестве подзаголовка издатель предлагал «искусство общения», а я «ремесло общения». Я понимал издателя, искусство общения звучит, конечно, гораздо красивей, только вот по сути это категорически неверно. Ведь искусство – это то, чему научить нельзя, в искусстве нет навыков. Искусство любого дела – это то, что подвластно лишь отдельным, талантливым людям. Ремесло подвластно любому. В нем есть навыки, овладев которыми человек постигает ремесло. Если бы умение брать интервью являлось искусством, тогда никого невозможно было бы ему научить. А это не так. Я многократно убеждался в том, что людей можно научить общаться. Любой человек может освоить навыки вождения автомобиля. Но когда за руль садится, скажем, Михаил Шумахер, начинается искусство. В Царскосельском лицее педагоги были убеждены, что любой человек может научиться писать стихи, но из всех выпускников лицея превратил поэзию в подлинное искусство только Пушкин. Общение – это тоже такое дело, ремесленную часть которого может освоить любой человек. Поэтому и книга в результате имела подзаголовок «Ремесло общения». А уж превратите вы это ремесло в искусство или нет, зависит от вашего таланта, Бога, удачи, вашего желания и массы иных обстоятельств. Если умение брать интервью – это такое же ремесло, как, скажем, умение варить суп или водить автомобиль, значит, в освоении его мы проходим 4 этапа, которые необходимо пройти в освоении любого ремесла. Кстати, с этими этапами меня познакомил мой учитель вождения Андрей Иванович Емельянов, о котором я уже упомянул в этой книге, именно когда учил меня водить машину. Что же это за этапы? Этап первый. Неосознанная некомпетентность или паника. Любое серьезное дело начинается с того, что вы не в силах поверить, что оно у вас может получиться. Такая паника абсолютно нормальна и естественна. Ее не стоит бояться. У кого-то этот период смятения длится минуты, у некоторых дни, а есть и те, кто полжизни не может начать новое дело, не веря в то, что оно у него может получиться. Если вы помните, как впервые садились за руль, вам не надо ничего объяснять про то, что такое паника. Еще проще объяснить это на примере приготовления, скажем, борща. Вы вычитали в кулинарной книге, какие нужны ингредиенты для приготовления борща, и вот они лежат перед вами огромной кучей. И вы мало того, что совершенно не понимаете, что со всем этим делать, так еще и твердо убеждены, что не поймете этого никогда на свете. Переход от каждого этапа к следующему осуществляется одним – работой, действием. И ваше смятение вы не уничтожите никогда, если не перейдете к делу. Ремесло невозможно обрести ни самыми глубокими размышлениями, ни самыми позитивными решениями. Ремесло обретается только тогда, когда и эти размышления, и эти решения приводят вас к работе, к делу. Ну вот, лежит эта куча всего, надо же понять, что с ней делать. Выход один, переходить ко второму этапу. Второй этап. Осознанная некомпетентность. Это когда вы поняли, что необходимо делать, но убеждены, опять же, кто мгновение, кто долгие месяцы, что у вас ничего не получится. Уже понятно, что надо класть в кастрюлю раньше, а что позже, и вроде все делаете правильно, но четко осознаете, что у бабушки получилось вкусней. Такой этап непременно будет, и когда вы берете интервью. Вы вроде все делаете правильно, но когда, скажем, вы ставите человека в центр мира, вдруг обнаруживаете, что бесконечно говорите сами. Вы понимаете, что в какой-то момент надо перестать задавать вопросы, которые заставляют вспоминать, но собеседник предается таким интересным воспоминаниям, что вы все задаете и задаете такие вопросы, а информации не получаете. Вы, казалось бы, обращаете к своему ребенку правильные вопросы и даже изо всех сил стараетесь не предполагать ответ, а вам все равно никак не удается выяснить, целовался он с девочкой или нет. Второй этап самый сложный. Именно на нем чаще всего ломаются и те, кто хочет научиться варить борщ, и те, кто хочет научиться брать интервью. На этом этапе исчезает прелесть новизны. Вы уже знаете, что делать, и так хочется получить результат, а результата нет. Терпение иссякает, хочется все бросить. А еще, особенно если у вас нет учителя, кажется, что вы все делаете неверно. Свекла у вас не доваривается, мясо переваривается, соли то много, то мало. И вопросы вы задаете не те, и семантический шум уничтожить не можете, и ваш собеседник явно не ощущает себя центром мира. Любой, даже самый самоуверенный человек, по-настоящему осваивая любое ремесло, однажды говорит себе: «Я тупой, бессмысленный, ничего не умеющий делать кретин». Когда я учился водить машину, на этом этапе Андрей Иванович подбодрил меня незамысловатой, но очень полезной и, главное, успокаивающей мыслью. История не знает случая, чтобы человек начал учиться водить машину и не научился. Этот вывод относится к любому ремеслу, к любому, в том числе и к ремеслу получения информации. Уверяю вас, если у вас есть желание научиться брать интервью, рано или поздно у вас все получится. И тогда, как награда, придет третий этап. Третий этап – осознанная компетентность. Это когда вы берете в руку поваренную книгу и делаете все точно по ней. Мясо взвешивается строго на весах, количество картошки строго соответствует рецепту. Невероятную панику вызывает словосочетание «по вкусу», потому что веришь не собственному вкусу, а точным и конкретным рекомендациям. Именно про этот этап очень точно сказал мне как-то Андрей Михалков-Кончаловский. Когда ты учишься водить машину, каждый поворот – огромное событие. Я помню, что на полном серьезе спрашивал опытных водителей, почему при повороте они не наезжают на бордюр. Мне хотелось получить четкие инструкции, как добиться такого чуда. Это такой этап в освоении любого дела, когда вы внимательно, конкретно, чрезвычайно тщательно выполняете все инструкции, чтобы в конце концов понять, дело, которому вы учились, получается у вас все лучше и лучше. Однажды наступит такой момент, вы можете его осознать, а можете даже не заметить, однако наступит он непременно, когда вы пусть немного, незначительно, но непременно либо нарушите правила, либо расширите их, внеся что-то свое. Это будет означать, что вы перешли к заключительному, четвертому этапу освоения любого ремесла. Четвертый этап. Неосознанная компетентность или мастерство. Водитель никогда не объяснит вам, почему он не наезжает на бордюр. У него это получается автоматически. Опытная хозяйка может одновременно смотреть по телевизору детектив, внимательно следя за перипетиями сюжета, и автоматически готовить борщ. Конечно, одновременно следить за сутью интервью и за тем, как ты сам выполняешь все требования, предъявляемые к интервьюеру, невозможно. Однако задача обучения любому ремеслу в конечном счете сводится к тому, чтобы все ремесленные требования выполнялись автоматически. Кто такой мастер? Мастер – это человек, который не думает о технике выполнения любого дела, он может сосредоточиться на сути. Мастер – это тот, кого не волнует вопрос «как», его волнует проблема «что». Не «как вы будете варить борщ», а «что получится в результате». Не «как вы будете вести машину», а «что вы будете делать в том месте, куда ехали». Не «как вы будете брать интервью», а «что вы получите в результате его». Какую именно информацию? Мастер – это тот, кто создал ремесленный фундамент для того, чтобы на нем построить искусство данного дела. Вождение автомобиля, приготовление борща, получение информации и так далее. Проходя каждый этап, вы не просто мучаетесь, но приобретаете опыт. Что такое опыт? Это не количество сделанного. Это непременно осмысление того, что было сделано. Опыт – это не количество сделанного, а количество понятого. Поэтому, если вы занимаетесь освоением ремесла интервьюера, как, впрочем, и любого иного, неплохо бы понимать, на каком этапе вы находитесь, и четко осознавать, куда вы двигаетесь. Когда вы начинаете осваивать ремесло получения информации, неплохо бы устраивать самому себе работу над ошибками. Честно, без самобичевания и самовосхваления, оценивая, что получилось, а что нет в каждом конкретном разговоре. Главный критерий в такой самооценке – удалось или нет присвоить чужую информацию. Если да, то благодаря чему? Если нет, то что помешало? Даже если вам кажется, что вы никогда не сможете получать от человека необходимую вам информацию, помните – в принципе, в природе не существует такого ремесла, которое человек был бы не в состоянии освоить. Будете ли вы пользоваться моей книгой или какой-то иной, или же просто чьими-то советами, но если вы всерьез захотите освоить ремесло получения информации от других людей, эту задачу вы непременно решите. И тогда те законы ведения интервью, которые сейчас, быть может, кажутся вам трудными для выполнения, перестанут восприниматься как правило, которым непременно надо следовать, а станут фундаментом вашего разговора. Фундаментом, который вы даже не будете замечать. Фундамент – это вообще то, чего мы не видим, но благодаря ему здание, в том числе и здание вашей беседы, стоит крепко. Знаете, что я вам скажу? Было такое время, когда вы еще не умели говорить, мама показывала вам картинки с буквами и рассказывала о великом чуде. Из двух одинаковых слогов «ма» и «ма» получается слово «мама». Наверное, вам тоже тогда казалось, что это невероятно трудная задача. Представляете, запомнить две буквы, да еще порядок, в котором они складываются, да еще потом, чтобы слово получилось. Сегодня те ваши страдания выглядят забавно, не так ли? Помните? История не знает случая, чтобы человек начал учиться водить машину, и у него не получилось. Вы хотите научиться получать информацию от других людей и вообще от мира? Вперед! Это задача, которую под силу решить любому человеку.